Глава 15. «Говори!» — мой голос сорвался на крик. Добрынин отступил на шаг к краю ловушки и уперся в невидимую стену спиной. Он продолжал буравить меня ошарашенным взглядом. «Этот артефакт оставляет запах», — продолжил я спокойнее. «И от тебя им разит за километр!» Когда мы находились у руин моего поместья, легион заметил странный запах, манящий его. И перед тем, как раскопать люк на кухне, мы нашли его источник. Это были остатки артефакта. Никто из людей не смог бы понять, для чего нужна эта вещь, но демон опознал его сразу. Я узнал этот артефакт. Это была небольшая деревянная шкатулка, которую Добрынин подарил моему отцу в честь его дня рождения. В описании было сказано, что лежащий внутри камень отгоняет злых духов. «Дешевая ерунда», — сказал тогда отец, понятия не имея, что она будет стоить ему жизни. После трагедии и камень, и шкатулка раскололись, но запах остался, запах, недоступный для человеческого восприятия. Но, по иронии судьбы, я уже не был человеком и чувствовал точно так же, как и легион, как этот запах выделяется среди ярких оттенков гари. И ощущая его остатки на фоне запаха страха Добрынина сейчас. Нет никаких сомнений, что именно он виновен в трагедии, за которой моя семья оказалась в плену у демонов, а я сам очутился в гробу. «Давай его убьем, и дело с концом», — предложил легион. Да еще таким тоном. Он жаждал это сделать не меньше меня. Всем своим нутром я чувствовал, как нас объединяет эта жажда убийства. А что еще заслужила эта мразь? «Предлагаю пытать его до тех пор, пока он сам не начнет молить о смерти». В голове раздался зловещий смех. «Нет, я ненавижу этого ублюдка за все, что он сделал, но я не садист. И ты тоже не такой, каким бы безжалостным ни пытался казаться». «Чё?» «Ты пощадил слабого демона. А остальных мы убивали быстро, хотя ты мог обмануть меня и сказать, что их можно уничтожить, только медленно разделывая по частям. Экзорцисты же не вырывают сердца, а используют печати. Твой способ мог быть каким угодно». «Тьма тьмущая, а ты умнее, чем я думал. Так что валим его и домой». «Подожди, он еще не ответил». «А он и не ответит. Вон дрожит весь, как осиновый лист». Я специально тянул. Не стану скрывать, что мне доставляло удовольствие наблюдать за тем, как мой главный враг среди людей испытывает животный страх. «Говори, и я подумаю, чтобы твоя смерть была быстрой», — проговорил я, смотря ему прямо в глаза. «Демьянов, я заплачу тебе, у меня есть деньги, много денег», — пробормотал Добрынин. «Засунь их себе в задницу!» Эта фраза стала для него пощечиной. Барон не ожидал, что кто-то в здравом уме станет отказываться от денег. Но я преподал ему хороший урок. Что может быть ценнее денег? Человеческие жизни. И он сполна поплатится за то, что поставил жизни членов моей семьи ниже, чем свое благосостояние. «Миллионы, Демьянов, тебе такое даже не снилось?» — лепетал он. «Миллионы?» — хмыкнул я. «Вот цена за жизни моих родных. А сколько стоят твои сыновья и дочери?» «Не смей!» — прокричал он, а лицо его покраснело. До него, наконец, дошла суть. «Демьянов, не трогай их! Все, что хочешь, сделаю!» — продолжал Добрынин. «О, смотри, переговоры вышли на новый уровень. И хорошо, что ты понимаешь, твоя охрана не защитит семью от демонов», — кивнул я настоящих рядом низших. Как я смог ими управлять, хотя в нашем мире это в принципе было невозможно, Добрынин спрашивать не стал. Конечно, я блефовал. Сыновья и дочери Добрынина не были причастны к трагедии, случившейся с моей семьей, и трогать их я не собирался, но барону не обязательно об этом знать. «У меня есть нечто ценнее денег», — выпалил он. «Это стоит и моей жизни, и всей семьи». «Слушаю». «На первом этаже особняка есть сокровищница, она небольшая. Там сейф, код 43516». «Что внутри?» «Создатель копий». «Это чё за штуковина?» — поинтересовался демон. «Создает одну копию носителя, которая должна выполнить определенную задачу. Редкая штуковина и очень дорогая, с кучей ограничений вроде того, что она не может говорить. Их в свое время делал один иллюзионист, которого уже нет в живых. Он за свою жизнь успел сделать всего 11 экземпляров», — мысленно ответил я. Но этот артефакт явно не стоил чьей-либо жизни. «Сань, оно нам надо! Не знаю зачем, но надо!» — заявил легион. «Сам знаю». «Твоя плата принята», — ответил я и ухмыльнулся. Рука вспыхнула демоническим огнем. «Что ты делаешь?» — в страхе забормотал Добрынин. «А я не говорил, что ты останешься в живых?» Добрынин закричал, а моя рука прошла сквозь невидимый барьер. Я уже не был в полной мере человеком и с легкостью прошел через демоническую печать. Барон пытался брыкаться, отбиваться, даже выстрелить в меня. Поднял ружье, и в этот момент моя рука легко вошла в его грудь и вырвала сердце, которое тотчас перестало биться. «Заметайте следы!» — бросил я демонам, с интересом наблюдавшим за всем происходящим. Они распределились по лесу. «Кроме тебя!» — я остановил низкое белое существо. «Код от сейфа запомнил?» «Да, господин!» — ответил он гнусавым голосом. «Принеси мне артефакт, но так, чтобы тебя никто не заметил». «Будет сделано!» — ответил демон на своем языке и растворился в воздухе. «Все-таки хорошо, что у тебя остались последователи», — сказал я легиону. «Ага, еще бы они не утратили пару сотен уровней за время моего отсутствия», — буркнул тот. «Восстановят. Это вопрос времени». Хотя я и сам не верил, что в моей голове пронеслись подобные мысли. Слишком быстро все менялось. Мои убеждения, мои устои. Я только что отправил демона в дом к людям, однако был уверен, что он не причинит им вреда. Другие демоны принялись разрушать созданную ими печать, рыть глубокую яму подальше от этого места, но не для того, чтобы зарыть тело. Его один из демонов, обладающий силой огня, собирался сжечь, а чтобы создать обманку. Прах развеет по лесу, и точную причину смерти узнать будет невозможно. А благодаря работе белого демона охранники не вспомнят, что здесь произошло. Теперь можно возвращаться, и на этот раз после себя я не оставлю даже следов на земле. Благо, с этим тоже прекрасно справятся мелкие демоны. Единственное, что они не смогут убрать, это свой запах, что привлечет сюда членов Ордена. Но это еще больше запутает следствие. Все будут думать, что Добрынина похитили демоны, а Демьянов тут вообще ни при чем. Если они и дальше продолжат работать на меня, то придется им учиться маскироваться не только внешне, но и скрывать свой запах. А как сказал легион, это сложно, но возможно. До города я дошел пешком. Благо, что ночь была теплая. Или же демоническая магия начала меня согревать до такой степени, что я перестал воспринимать окружающий меня холод, как раньше. Когда через 3 часа пошел снег, я убедился, что это так. Повысилась и выносливость. Я дошел до вокзала за 4 часа и при этом совсем не устал. А в Муром вернулся только к утру. Завалился в наш номер, скинул грязные вещи и отдал в химчистку, чтобы снова не привлекать брата запахом демонов. Амулет глушит только мою ауру, но, находясь рядом с низшими, я знатно провонял, и заметить это мог только экзорцист, благо брат еще спал и моего возвращения не заметил. А когда я избавился от всех улик, то и сам уснул, едва голова коснулась подушки. Все-таки вчера был тяжелый день. «Саш, срочно вставай!» — разбудил меня окрик Бориса. «Что такое?» — спросил я, открывая один глаз. «Все малину портит! Мне такая суккуб снилась!» — запричитал демон. «Там Добрынина в новостях!» Он плюхнулся на мою кровать и показал мне экран телефона, где была запись утреннего выпуска новостей. Не ожидал, что пресса начнет освещать случившееся столь скоро. У Добрыниных должна быть неплохая служба безопасности, чтобы сдержать поступление новостей хотя бы на пару дней, но, видимо, я слишком хорошо о них думал. «Смотри!» — брат нажал на проигрывание, и я увидел журналистку на фоне горящего поместья Добрыниных. «Твоих лап дело?» — спросил я у легиона. «Не, Филес артефакт по твоей кровати спрятал, и когда он из этого дома уходил, все там было цело!» Демон не врал. Я уже научился отличать правду и ложь моего подселенца по интонации, ведь в мыслях никто не может быть достоверным актером, да и не было смысла ему меня обманывать. «Ага, нам с тобой лишние проблемы не нужны. Я же не дебил!» — буркнул тот. «И вообще, как ты смеешь так думать о владыке демонов?» «Как хочу, так и думаю», — ответил я и сосредоточился на просмотре видео. Темноволосая журналистка в очках из студии рассказывала, что 2 часа назад в поместье Добрыниных случился пожар. На фоне была картинка с места происшествия, где показывали работу пожарных. Правда, кроме дыма, там мало что можно было разглядеть. «Судя по оценке экспертов, пожар был явно магического происхождения», — говорила ведущая. «Людмила и Сергей Добрынины получили ожоги средней тяжести и доставлены в больницу. Больше пострадавших в происшествии нет». Ни слова о случившемся в лесу. Значит, служба безопасности рода не теряет надежды найти барона. Все идет ровно так, как я и задумал. «Не считая пожара», — усмехнулся демон. «И пропажи артефакта». Его исчезновение заметят, а пожаром могут списать на воров. «Но на нас они никак не выйдут», — мысленно ответил я. «Ну и чего ты не радуешься?» — спросил брат, как видео закончилось. «Почему я должен радоваться очередной трагедии?» «Потому что этим уродам начало воздаваться по заслугам!» Вместо ответа я скривился. Им уже воздалось сполна. Но пока никому об этом знать не стоит, даже Борису. Если он узнает, что Добрынины связаны с трагедией, то может не остановиться в своей месте. Я хорошо знаю брата. Он достаточно импульсивен. Был в его детстве случай, когда 5 одноклассников избили его, а 10 других стояли и смотрели. Борис не успокоился, пока не отомстил каждому из 15, причем это были не безобидные синяки, доходило до сломанных рук и ног. После этого случая его еще 3 года называли сумасшедшим. Причем тогда Борис получил лишь синяки и ссадины. Здесь же речь идет о жизни и смерти, и я не хочу рисковать теми, кто невиновен. Последние дни демоны Легиона проводили активную разведку в поиске доказательств. Они умели хорошо прятаться, и если им дать приказ не нападать на людей, то у них и не будет повода обнаружить себя. Обычно же демоны показываются именно во время нападения. Да что уж говорить, я за 4 дня с владыкой демонов в голове узнал о них больше, чем за годы обучения в университете на факультете экзорцизма. Все ниточки вели к барону, который, судя по переговорам с помощниками, тщательно скрывал свою деятельность от своих родственников, что их и спасло. А вот кто устроил пожар – большой вопрос. Хотя мало ли у Добрыниных врагов, явно мы не единственные. «Сань, но сам посуди, пожар — это хорошо!» — довольно протянул демон. «Да, тогда исчезновение барона обнародуют раньше, и нам повезет, если это произойдет до завтрашнего утра», — мысленно ответил я. «О самом бароне ни слова в новостях», — печально заметил брат. «Ну и фиг с ним, у нас еще день до похода в банк. Предлагаю проведать деда и принести ему гостинцев». «Давай, ему точно понравятся новости», — вскочил с кровати Борис. «Он неисправим», — подумал я. «А мне нравится его настрой», — рассмеялся демон. «Он продлится ровно до тех пор, пока Борис не поймет, что на Добрыниных наши неприятности не заканчиваются». «В смысле?» «В коромысле. А ты думал, за ним никто не стоит?» «Нет». «В течение пары дней увидишь, как приедет какой-нибудь знатный аристократ из Москвы и захочет встретиться с новым бароном Демьяновым». «Саш, ты идешь?» — позвал меня Борис, собравшись. «Иду», — ответил я и вышел из номера. До дома престарелых мы добрались на автобусе, по пути купив большой пакет вкусностей, но в этот раз не прошли дальше поста охраны. «В смысле нет Демьянова?» — не понял Борис. «Ваш дед исчез. Сейчас подойдет управляющий. С ним поговорите, господин», — с опаской ответил охранник. «Пусть поторопится». Управляющим оказался мужчина в сером костюме, на вид лет 50, в очках круглой формы, с синяками под глазами и крайне усталым видом. «Все верно, молодые люди. Демьянов Антон Игоревич по неизвестным причинам исчез сегодня ночью. Мы не знаем, как это произошло, поскольку никто из персонала не видел, как он уходил, и на камеры видеонаблюдения это не попало». «А инвалидное кресло?» — спросил я. «На месте». «Странно все это. Сам он уйти не мог», — тихо произнес Борис. «Не мог», — подтвердил я и мысленно обратился к Легиону. «Вели своим разведать здесь все и отправиться на поиски. Но близко пусть к деду не приближаются, он их за километр почувствует». «Вот, опять бедного демона работать припахали», — протянул он. «Работать? Ты только приказы раздаешь». «Да шучу я. Что, уже повозмущаться для приличия нельзя?» Я на это не ответил, но почувствовал волны, исходящие от меня, нет, от нас с Легионом энергии. Обычный человек ее никогда не почувствует. Она предназначалась для демонов, служащих владыке, и только для них. И больше никто не сможет расшифровать этот приказ. «Мы хотим посмотреть камеры», — настаивал Борис. «Да пожалуйста, пройдемте со мной», — сразу согласился управляющий. Ему нет никакого смысла нас обманывать. Как тому, кто несет ответственность за стариков. Он и так выглядел уставшим, потому что с самого утра занимался расследованием исчезновения нашего деда. «А когда вы собирались нам сообщить о пропаже?» — с возмущением спросил Борис, когда мы зашли в комнату с мониторами, где сидел другой охранник. «Ваших номеров у меня нет, только опекуна, установленного судом. Им является Добрынин Роман Львович. До него я, к сожалению, не смог дозвониться». Устало ответил управляющий и попросил охранника освободить кресло перед камерами. Борис скривился, и его внешний вид смутил мужчин. У них плохо получалось контролировать свои эмоции. «Согласно закону Российской империи, о пропавших следует сообщать по прошествии 3 дней, поэтому я бы заявил в полицию в воскресенье утром», — добавил управляющий. Мы долго смотрели записи с камер в коридоре у палаты деда, на которых ходили туда-сюда санитары и старики. Пару раз вечером дверь открывалась, и было видно, что дед на месте. Больше никаких следов. А камера, которая бы снимала его окно со двора, не имелась. В доме престарелых в основном следили за воротами. «Чертовщина какая-то!» — послышалось в голове. «Ты серьезно? Мне не хотелось верить, что еще и деда похитили демоны». «Нет, это я от тебя выражение перенял. Короче, малышня ничего не нашла». «Пусть посмотрит еще раз. Люди не пропадают просто так, а учитывая, какие глупые могут быть демоны». «Эй, я за ними наблюдал. Или ты сейчас меня тупым решил назвать?» Голос легиона стал зловещим, но это меня не пугало. «Пока мы нужны друг другу, он никак не навредит мне, а я ему». «Да чё ты опять заладил? У нас взаимовыгодное сотрудничество, но если еще раз намекнешь, что я тупой, будешь сам своих родственников искать». «А ты искать других людей для внедрения своих демонов? Или думал, что я слепой?» «Святые! Ты как вообще заметил?» «Я их чувствую, они повсюду. Или забыл, что мы теперь одно целое?» «Так они работают на нас?» «Плевать, это живые люди, они не должны страдать». «Уже нет. Демоны неспроста выбрали это место. Есть несколько способов вселения. Первый — когда он вселяется и забирает жизненную энергию человека, преследуя цель убить его, как было с твоим братом. И второй — как это делаю я и все, кто собрался здесь. Они вселялись в стариков, которым оставалось жить считанные минуты. Изгонишь их и получишь несколько десятков трупов. По мне, демоны — меньше из зол». В прошлый приход сюда я не ощущал столь резкого запаха демонов. Видимо, трансформация завершалась, и теперь я в полной мере мог пользоваться новыми способностями. Чтобы узнать одержимого, мне было достаточно на него взглянуть, и пока мы шли до этой комнаты, я насчитал по меньшей мере 9 стариков, но раз изгнание демонов, служащих легиону, порочит смерть, то оставить все как есть и вправду будет меньшим из зол. Здесь собрались только те, кто служил нам. У легиона осталось крайне мало последователей, в основном низшие демоны, которые бежали из своих миров, спасая свои жизни и теперь прячутся среди людей. Найдя вновь своего владыку, они готовы служить ему до самой смерти. Служить нам. Это правда сжирало сознание, ведь всю жизнь меня растили и учили, чтобы убивать демонов, а теперь часть из них — наши союзники. Это сложно принять, и нужно время, чтобы вся эта информация устаканилась в голове. Некоторые из врагов стали друзьями, и я вполне могу это использовать в своих, точнее, в наших общих целях. Конечно, по сравнению с тем количеством демонов, которые служат 13 владыкам, это капля в море. Но всегда надо с чего-то начинать. Знал бы в свои 10 лет, когда на моей руке проявилась родовая печать, что с ее помощью я вскоре буду не только убивать, но и командовать демонами, никогда бы не поверил. В последний раз бросил взгляд на монитор, где прокручивалась запись с камеры наблюдения за вчерашний день. «Пойдем, это бесполезно», — позвал я брата. «Куда?» — оторопел он. «В кабинет управляющего. Там он нам расскажет, почему заменил записи на повтор и куда делся наш дед», — обернулся я к мужчине. Тот, услышав меня, резво выскочил в коридор, но был остановлен старушкой с ходунками для инвалидов. За дверью раздался звук падения. Я вышел в коридор и увидел распластавшегося на полу управляющего. «Аккуратнее надо быть, милок!» — запричитала старушка. «Так можно что-нибудь сломать, чай не молодой уже!» Она подмигнула мне, а я едва заметно кивнул, разрешая ей идти дальше. «Саш, что происходит?» — вырос за моей спиной Борис. «А это нам сейчас Михаил Андропович расскажет, больше ему бежать некуда. Нам с тобой хватит звонка в полицию и поддельных записей с камер, чтобы обвинить его в похищении старика», — ответил я, склонившись над мужчиной. «Не надо полиции, я все расскажу». Больше Михаил Андропович не сопротивлялся и отвел нас в свой кабинет. Он с обреченным видом присел за свой стол, а вот мы с Борисом присаживаться не спешили, брат и вовсе сдерживал гнев, только чтобы не пугать вездесущих стариков. «Где наш дед?» — вспылил он. Покрытые шрамами щеки покраснели, а ноздри начали раздуваться. «Господа, не знаю я, где ваш дед. Сейчас покажу вам оригинальную запись, и вы все поймете», — пролепетал управляющий. Его голос сквозил страхом, но на этот раз он боялся не нас, а того, что мы увидим на этой записи. «Поймите, если это увидят члены Святого Ордена, то они закроют наше заведение», — продолжил Михаил Андропович. «Показывайте», — велел я, и тот развернул в нашу сторону экран.